Корнет лунатик. Кому что, а нашему батальонному первое дело театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на масляную представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный подполковник Снегирев начальник был с амбицией. Чтоб всех актеров, плотников, плясунов только из его первых четырех роты набирали, а прочие смотри, любуйся, в чужой котел не суйся. Само собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики коротки. И вообще, жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка. Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-молнии горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают, а за скамьями солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают, интересно, а на помосте кипит. Вольноопределяющий подсказчик из собачьей будки шипит, поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки на зубок раздраконены. Аж сам батальонный удивлялся. Ах, говорит, и сволочи у меня лучше и быть нельзя. Все, само собой, в вольном платье. Кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто услужающим половым шестеркой. Бабьи рольки тоже все свои исполняли. Прямо удивление достойно. Другой обалдуй в роте последний человек. Сам себе на копыта наступает. Сборку-разборку винтовки. Год с ним отделенный бьется не с места. А тут-то райским перышком и летает. Ручку в бок, бровь в потолок. Откуда взялось? А всех чище вестовой батальонного командира Алеша Гусаков разделывал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала. То ли хрену ей с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулиться. Мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви дразнила. Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж, пожевать да выплюнуть. Плечком передернет. Слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохта трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился, только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает. «Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно!» Чистая кометь. Как развязка-то развязалась, барин в густых дураках оказался, на коленке пал, а Алешка Гусаков в бюст к себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, прямо к полковому командиру рыло поворотил. Смелый-то какой сукин кот. Расхлебали, стал быть, всю кашу, занавеску с обоих сторон стянули. Плеск, грохот, полное удовольствие. Но тут батальонный поза сцену продрался. Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел. Эх, Алешка, был бы ты как следует бабой, сейчас бы тебя на свой счет в Петербург на императорский театр отправил. В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили.